— спросил Надашивин, вставая с земли и растирая пострадавшую руку. — Я тоже русский. — Ну, хорошо, — не стал спорить Воробей. — Вот и давай поговорим, как два русских человека. Ты зачем сюда пришел? — Снова воду мутить. Мало тебе смерти, Лизы, ты душу ее сгубить хочешь? — Подслушивал, — спросил Надашивин. — Конечно, — спокойно согласился Геннадий. — А ты думал? — Присядем, — предложил Платон Платоныч, указывая на березовую скамью. — В ногах правды нет. — Присядем, — с угрозой ответил Воробей и достал из кармана ватника бутылку водки, стекла сомнительно зеленого цвета и такой формы, в которой обычно разливают лимонад. — Это шатрава, — укоризненно сказал Недошивин. — Погоди, вернется мой шофер, у него в бардачке кое-что получше есть. — Сейчас! — огрызнулся Геннадий. — Это вы там, в своих бардачках, держите отраву для неугодных клиентов. — Закусить-то есть? — растерянно спросил Надашивин, ладонь отгоняя от носа вонючий дух паленой водки. — Обижаешь, начальник! — развеселился Воробей, как веселился всегда, когда предстояла выпивка. Из другого кармана он достал пучок черемши, два крутых яйца, помятые, с осыпавшейся кожурой, и газетный сверток с чудесно пахнувшим копченым салом. «Сало и черемши побольше», — просил Надашивин, — «а то не поглочу, ей-богу». Выпили. Помолчали. «Понимаешь, какое дело, воробушек?» — начал полковник, когда отдышался. «Проблема в том, что ты труп. Скоро рядом с Максимыч будешь лежать, потому что подслушивать нехорошо». Воробей не удивился. «Еще выпили, еще помолчали». «Напугал», — наконец сказал Воробьев. Это я без тебя знаю. Все, кто про твое злодейство узнает, считай трупы. Хороший у тебя служб, полковник. Служу Советскому Союзу или, как там, демократической России. Не юродствуй, — поморщился Недошивин. Что ты в этом понимаешь? Паси своих коров. Воробей задумался. А ведь мы с тобой похожи, Платон. Ты тоже пастух, как и я, только ты хочешь пасти весь народ. Но есть между нами большая разница. Я своих буренок по кличкам-повадкам знаю, и знаю, что всех их пустят под нож, вот это обидно. Подоют коровушку, подоют, возьмут с нее молочка, сколько дать может, и под нож. Несправедливо. Недошивин с изумлением смотрел на него. Ты сейчас повторил заветную мысль философа Василия Розанова. Вот, пробивший изрядно захмелевший, поднял указательный палец. — Не зря, значит, я разные умные книжки читаю. Есть толк. — Есть, есть. Смеялся Недошивин, тоже чувствуя, что приятно захмелел. — Можешь в духовную семинарию поступать или сразу в академию. Воробьев насупился. — Обижаешь? — Ладно. Перейдем непосредственно к делу. Слово «непосредственно» далось ему с трудом. «Давай, давай!» — веселился Надашивин. «Непосредственно!» Вместо этого допили водку и снова помолчали. «Вали-ка ты отсюда, серый кардинал!» — сказал Воробьев. «Чтоб духу твоего в красном коне не было!» Глаза у него были совершенно трезвые. «Даже так?» — Надашивин тоже протрезвел. «Именно так!» — Воробей стукнул кулаком по скамейке. «Сейчас приедет твой воронок и вали, пока я добрый!» И вот сейчас хочу тебя на волю отпустить. Возьму ладонь, дуну и скажу, лети, воробушек, лети себе, лети. Ну, все. С меня довольно. Недошивин решительно встал и снова стал похож на себя прежнего, только сутулился немножко. Ты перепутал, приятель. Воробушка, ты. А я полковник КГБ Платон Платоныч Недошивин, и ты у меня на дороге не стой. Убьешь. Много чести. Настучишь. — издевался Воробьев, вертя в руках пустую бутылку. — Ты зачем бутылкой ветишь? — спросил Надашивин. — А что такое? — невинным голосом ответил Воробьев. — Не нравится. Воробьев тихонечко засмеялся. — Видишь ли, Платон, живет в красном коне одна старушка, и готовит она из грибочков разных, из трав, из ягод, интересное зелье. Кто его выпьет, тот... Хи-хи, дурачком на всю жизнь останется. Врешь. Ты тоже водку пил. Пил. Так что мы с тобой вместе в красавку отправимся. Недошивин схватился за голову. Когда? — спросил он.